и задний план чудесен», — продолжал мистер Кэрисброук. «Хотя перед бурей вид еще живописнее». Он немного помолчал, потом несколько неожиданно спросил: «А вы знаете этот край? Это графство?» «Нет, совершенно не знаю». «То есть дорогой видела?» «И виденное очень меня заинтересовало. Места, когда вы узнаете их лучше, вас очаруют. Нет благодатнее для художника. Я сам несчастный бумагоморатель. Ношу в кармане вот эту книжицу». Он скептически рассмеялся, вытаскивая тоненькую записную книжечку. «Здесь всего лишь пометки. Я много времени посвящаю прогулкам и неожиданно обнаруживаю такие замечательные уголки, что не могу не пометить себе для памяти. Впрочем, здесь скорее словесные зарисовки, нежели этюды художника. Моя сестра говорит, что это тайнопись, какую кроме меня не разберет никто. Но я попробую указать вам два примечательных уголка. Вы непременно должны увидеть их». «О, нет, не это!» — рассмеялся он, когда случайно перевернулась страница. «Это кошка и весельчак. Любопытная маленькая пивная, где мне однажды подали чудесный эль». При этих его словах Милли, казалось, готова была заговорить, но я, не зная, что мы услышим, поспешила восхититься вдохновенными миниатюрами, к которым он желал привлечь мое внимание. «Я выбираю для вас места неподалеку. Туда можно быстро добраться в экипаже или верхом». И он вдобавок к первым двум показал еще 2-3 рисунка, а потом еще показал миниатюрный набросок, едва прочерченный контур, но, несомненно, жемчужина в его причудливой коллекции, старого островерхого дома кузины Моники. Каждую миниатюру сопровождал словесный штрих, коротенький разбор или описание, или связанный с местом случай. Собравшись положить книжицу зарисовок в карман, продолжая непринужденную беседу со мной, он вдруг вспомнил о бедняжке Молли, которая стояла с довольно угрюмым видом, но она просияла, когда он протянул ей сокровище и произнес краткую речь, для нее явно оставшуюся непонятной, поскольку она ответила одним из своих немыслимых реверансов и, кажется, хотела спрятать книжицу в свой большущий карман, приняв ее за подарок. «Посмотри на рисунки, Милли, и возврати книжицу», — зашептала я ей. Я позволила мистеру Кэрисброуку по его просьбе взглянуть на мой неоконченный рисунок моста. Он оценивал, не погрешила ли я в пропорциях, переводя взгляд с изображения на натуру. А Милли сердитым шепотом заговорила мне в ухо: «Почему это? Возвратить?» «Потому что он дал тебе посмотреть». «Оказал внимание», — зашептала я. «Оказал внимание? После тебя? Разрази меня гром, если я взгляну хоть на страницу», — проговорила она с неописуемым возмущением. «Бери ее, девчонка, сама отдавай, я не стану». Она сунула мне книжицу в руки и, дуясь, отступила на шаг. «Моя кузина благодарит вас», — сказала я, возвращая альбом миниатюр и улыбаясь вместо нее. Он тоже с улыбкой взял книжицу и сказал: «Если бы я знал, как замечательно вы рисуете, мисс Руффин, я бы, наверное, не решился показывать вам мои жалкие зарисовки. Но это не самые удачные у меня. Леди Ноулс подтвердит вам, что я способен рисовать лучше, много лучше, надеюсь». И еще раз принеся извинения за то, что он называл дерзостью, мистер Кэрисброук покинул нас. Я же почувствовала себя чрезвычайно польщенной. Ему не могло быть больше 29-30 лет. Он был, несомненно, красив. То есть красивыми были глаза и зубы, и чистое, смугловатое его лицо. Фигура, движения отличались изяществом. Но прежде всего, невыразимое обаяние тонкого ума отмечало этого человека. И мне показалось, хотя, конечно же, я бы никому не повторила своих слов, он, едва заговорив с нами, тотчас заинтересовался мной. Не хочу показаться тщеславной, он проявил сдержанный интерес. Но все же интерес был. Я заметила, как он изучает мое лицо, когда я переворачивала страницы его тоненького альбома. И моим вниманием, как он решил, всецело завладели рисунки. Льстила также его обеспокоенность тем, что мне могут не понравиться увиденные миниатюры, и поэтому он желал, чтобы я услышала мнение леди Ноулс. Кэрисброук. Упоминал ли когда-нибудь мой дорогой отец это имя? я не могла припомнить. Но если по своей привычной молчаливости и не упоминал, что ж из того? Глава 35. Комната в верхнем этаже. Мои мысли занимал мистер Кэрисброук, и пока мы не повернули к дому, я не замечала, что Милли погрузилась в молчание.